не попадет в поле зрения внутренних сил безопасности. А, возможно, служба что-то о нем и слышала. Томас обдумал идеи инспектора, затем медленно покачал головой. «Идите домой, юноша. Донесение я напишу сам. И забудьте о том, чем мы сегодня занимались». Инспектор ушел, но идея прочно засела в голове Томаса. Он мог сесть за стол и написать донесение. Ничего нет, никаких следов. В архивах полная пустота. Но, допустим, запрос из Франции оправдан. Французы не просто ударились в панику, как поначалу показалось Томасу, услышав, что кто-то хочет убить их драгоценного президента. Если им действительно известно, не более того, о чем они говорят, если нет прямых доказательств, что наемный убийца англичанин, значит, они ищут его по всему миру. Конечно, велика вероятность того, что никакого убийцы нет, а если и есть, то он выходец из страны, где политические убийства имеют давнюю историю. Но если подозрения французов не безосновательны, и этот человек окажется англичанином, хотя бы уроженцем Британии. Томас всегда гордился репутацией Скотланд-Ярда, тем более особого отделения. Они не допустили ни одного политического убийства. Ни один из иностранных государственных деятелей, посетивших Британию, не пострадал на ее территории. Ему лично пришлось обеспечивать охрану Ивана Серова, главы КГБ, когда тот готовил визит Хрущева и Булганина. Немало прибалтийцев и поляков хотели бы свести счеты с Серовым, но не прозвучало ни выстрела, хотя того окружала толпа телохранителей, которые, не задумываясь, пустили бы в ход оружие. В молодости Томас отлично играл в регби. Многие соперники Глэморгана до сих пор помнят быстрые прорывы Брила Томаса. Теперь он, конечно, не выходит на зеленое поле, но с живым интересом следит за успехами Лондон Уолш и в свободное от работы время частенько приходит в старый Оленьий парк, чтобы поболеть за любимую команду. Он хорошо знает всех игроков. После матча обычно остается в клубе, чтобы обсудить его перипетии, и игроки всегда доброжелательно выслушивают рекомендации ветерана. Один из них работает в Министерстве иностранных дел. Так полагала вся команда, но не Томас. Он-то знал, что управление Барри Ллойда, которое взяло под свое крылышко Foreign Office, не входило в его структуру. Называлось оно Secret Intelligence Service, или СИС, или просто служба. Примечание. Разведывательное управление Великобритании. Они встретились в тихом пабе у реки между 8 и 9 вечера. Поговорили о регби, пока им не принесли пиво. Но Ллойд догадался, что сотрудник особого отделения встретился с ним не для того, чтобы обсудить проблемы сезона, до начала которого оставалось чуть ли не 2 месяца. После того, как они выпили за здоровье друг друга, Томас предложил пройти на террасу. Она совсем опустела. Парочки из Челси и Фулхэма уже отправились обедать. «У меня возникли некоторые затруднения, юноша», — начал Томас. «Надеюсь, вы сможете мне помочь?» «Ну, если смогу». Томас рассказал о запросе из Парижа и безрезультатных поисках в архивах особого отделения. «Мне пришло в голову, что такой человек, если он существует и к тому же англичанин, не станет марать руки внутри страны, будет работать за рубежом. Если он где-то оставил след, служба, возможно, заприметила его». «Служба?» — переспросил Ллойд. «Перестаньте, Барри. К нам тоже попадает кое-какая информация», — говорил он чуть ли не шепотом. Со стороны могло показаться, что два одетых в темные костюмы бизнесмена любуются ночной рекой, неторопливо обсуждая финансовые проблемы.